Глава 62. Родственники. Левон сидел напротив Киры, уткнув локти в столешницу, и слушал сбивчивый рассказ своей уже теперь точно невесты. «Я услышала, что в ванной бежит вода. Думала, ты там, хотел туда ворваться, а потом увидела твои трусы на полу. И знаешь, тогда стало просто невероятно паршиво. Еще эта дура орала, пошла вон, пошла вон. Знаешь, если бы я знала, что тебя там точно нет, я бы вызвала охрану, честное слово». С досадой сказала Кира. «То есть она утверждала, что у меня с ней якобы было?» Уточнила Левон, прищурившись. «Она дала мне это понять», — кивнула Кира. «Вот дрянь», — заёрзала на стуле Милана. «И хватило же совести так тебе наврать». Стрекороба наплела. И Кира продолжала свой животрепещущий рассказ. Чем дольше Левон слушал, тем злее становился. Он, значит, старался, танцевал вокруг Киры с 5 бубнами сразу, добивался любви и взаимности. Даже почти добился. А какая-то сволочь чуть на корню не угробила без того хрупкие отношения. И Кира хороша, тут же поверила, побежала с ним разбираться. Чуть вазы от нее по башке не получил. И это без вины. Хотя, если уж совсем честно, Левону стало приятно, что любимая его ревнует. Значит, есть чувства. И сильные, учитывая ее реакцию. К тому же этот случай наглядно ему показал, насколько сильно Кира изменилась. Год назад просто ушла, хотя теперь-то он знал, как ей тогда было больно. Зато в этот раз пошла с боем выяснять отношения. Осмелела, набрала сил, научилась отстаивать себя. Если раньше он видел в ней кроткую лань, теперь же она стала тигрицей. Подобной женщине так просто рот не заткнешь, она заставит собой считаться. Очень нужное качество для матери. Она научит этому Каролину, и его дочь вырастет, умея за себя постоять. А все-таки не вступись за него Милана, дело могло закончиться очень плохо. Окажись ли вон этим вечером где угодно, только не здесь. Скорее всего, Кира так никогда и не поверила бы в его невинность. Меж тем он с самого утра только тем и занимался, что думал, как бы получить от Киры заветное согласие на переезд, а лучше сразу и на брак. Изъездил половину Анапы в поисках хорошего ювелирного магазина. Забраковал сотню колец, выбирал идеальное, с сапфировой незабудкой, пару к серьгам, который купил ей и дочке. Посчитал, что удача ему благоволит, хотел отправить Милане фото кольца. Очень уж не терпелось похвалиться. Но в этот момент его случайно толкнули, и он уронил телефон прямо экраном вниз, в результате разбил. После этого он уже не мог ни звонить, ни читать сообщений. Левон понятия не имел, что Кира пыталась с ним связаться. Приехал к ней домой, попросил сестру ей позвонить. Та пообещала решить вопрос. И пока он со спокойной совестью крошил оливье, какая-то вошь решила угробить его жизнь. Подумать только. Почти голая встретила его Киру, да еще и наврала ей стрекороба. Как посмела, как хватило ума. Но главный вопрос в другом. Кто эту вошь туда пустил? Не могла же просочиться сквозь дверную щель. Кто надоумил? Автор спектакля явно остался за кулисами. Левон носом почуял, вмешался кто-то из его драгоценной семейки. Баграт, Артур или вместе? Им что, жить надоело? Братья, что называется. «Как выглядела эта девица?» Спросил он, буравя Киру взглядом. «Ты говорила, у нее розовые волосы?» «Ой, ну, не все розовые, только прядь». С этими словами Кира тронула локон с правой стороны. «Вот тут». «Розовая, мать ее, так прядь». Левон моментально понял, о ком говорила Кира. А когда понял, еще больше убедился в том, что постарался кто-то из его семьи. Ведь у постороннего не хватило бы мозгов притащить Лилит в Анапу. «Еще она у меня сережки сперла», — вдруг заявила Кира. «Что?» — взревел Левон, хлопнув ладонью по столу. «Ну, не совсем у меня. Помнишь, ты покупал сережки-незабудки? Вот они на ней были. Ты же ей их не дарил, правда? Значит, украла». «Это уже совсем ни в какие ворота», — зарычал Левон и поднялся. «Так, девочки, вы тут заканчиваете приготовление, а я скатаюсь в гостиницу. Разберусь, что и как». Кира с Миланой вперели в него взгляды и тут же повскакивали с мест. «Я поеду с тобой», — проговорила Кира твердым голосом. «И я», — вторил ей Милана. «Девчонки, вы куда собрались?» Бровь Левона поползла вверх. «Я сам разберусь и вернусь». «Никуда ты сам не поедешь», — Кира уперла руки в боки. «Я с тобой». «И я», — заявила Милана по второму кругу. «И не хочу сидеть тут одна, когда у вас там такое». «А дети?» — развел руками Левон. «В слингах поспят», — махнула рукой Кира. «Нечего вам там делать. попытался образумить их Ливон. «Зачем вам вмешиваться в разборки?» «Мы не будем вмешиваться», — заверил его Кира. «Подождем в машине». «Так, Кира, иди умывайся, а то похож на зареванную панду, а я пока уберу все в холодильник», — начала командовать Милана. «Ливон, что стоишь, помогай». «Две тигрицы», — хмуро подметил он про себя. Но спорить не стал, помог Милане убрать салаты. Уже через 15 минут они дружной компанией спускались к его джипу. Еще через 10 он припарковал машину у гостиницы. Только Ливон собрался выходить, как заметил, что сидевшие на заднем сиденье женщины слишком оживились. Кира стала вытаскивать Каролину из кресла, а Милана подняла спавшего на ее руках Пашку и стала пихать его в слинг. «Что вы делаете?» – изумился он. «Договорились же, что подождете в машине». Но они не подумали остановиться. Надежно уместили малышню в слинге, и Милана схватилась за ручку двери. «Мы так, воздухом подышать», – невозмутимо ответила Кира. Однако вместо того, чтобы дышать воздухом возле машины, они поспешили следом за ним, как только он двинулся к гостинице. Стоило дружной компании немного пройтись, как их окликнули с другой части парковки. «Ливон, привет!» – махали ему Баграт с Артуром. Он вспомнил, что сегодня братья ездили на морскую рыбалку, видно, только вернулись. Старший брат улыбнулся ему, во все зубы развел руками, показывая, как рад видеть. Сплошная невинность. Вот только Ливона больше не надуришь. Поперла из братца гнилое нутро, раз решил ему так напакостить. А он, баран, еще помогал ему с гостиницей. «Сейчас я сотру эту улыбку с твоей рожи», — проскрежетал зубами Ливон и двинулся прямой наводкой к Баграту. Ливон широкими шагами преодолел расстояние до братьев. «Ну, привет», — прорычал, сжимая кулаки. Бросился на Баграта, схватил за лацканы куртки и припечатал к его же джипу. «Ты совсем охренел?» — прорычал он брату в лицо. «Я не ожидал от тебя такой подлости». «Ливон, ты чего?» — пропыхтел Баграт, пытаясь оторвать его руки от своей куртки, но куда там? В силе хватки ему не откажешь. «Ливон, отпусти его!» Артур подоспел к ним и попытался разнять. Но Ливон и не думал отпускать, впился взглядом в наглую морду старшего брата и процедил сквозь зубы. «Я тебе сейчас об машину размажу». «Ты псих? Отвали!» — взревел Баграт. И только Ливон собрался впечатать кулак в его лицо, как Артур закричал. «Да стой ты!» Но вовсе не вопль младшего брата заставил его замешкаться. «Ливон, не надо!» — раздался крик Киры, стоявший поудаль. Он ослабил хватку лишь на секунду, на одну паршивую секунду, однако Баграту хватило этого, чтобы суметь его отпихнуть. «Приди в себя!» — зарычал он. «А то сам в рожу получишь». «А ну иди сюда», — рявкнул Ливон. Хотел снова схватить старшего брата за грудки, но между ними встал Артур. «Оба успокойтесь немедленно, Ливон, что случилось?» «Этот дебил притащил в мой номер Лилит, вот что случилось». Прорычал он и попытался отпихнуть Артура в сторону. Но младший хоть и был ниже ростом, а крепостью не уступал, не поддался. «Лилит в гостинице?» — раздался недоуменный возглас Баграта. «Ты ее видел?» «Кира видела», — ответил Ливон, бешено сверкая глазами. «Лилит, у тебя в номере?» — оторопело уставился на брата Артур. «Да ну нафиг, что он там делает?» Братья Саркисян с опаской покосились на будущую родственницу, прижимающую к себе ребенка. «Мне неизвестно, что она там делает», — процедил Ливон. «Но я знаю одно. Это дело рук Баграта, так что, Артур, лучше скройся, даже не смей за него вступаться». «Я никого не тащил в твой номер», — возмутился Баграт. «Я что, совсем двинутый, по-твоему?» «Если не ты, то кто?» — спросил Ливон, сузив глаза. «Артур?» Тут-то младший братец и отпрыгнул в сторону, опасаясь за свою шкуру, ведь знал тяжесть его кулака. Выставил вперед ладони и затраторил. «Я ничего не делал, Ливон. И Баграт не делал. Мы были целый день на рыбалке. Там даже сеть не ловила. Как бы мы умудрились?» Это была правда. Баграт ему все уши прожужжал про рыбалку. «Значит, побеспокоились заранее», — продолжал злиться Ливон. Старшие и младшие братья встали перед ним единым фронтом. «Мы не виноваты. Мы никого к тебе в номер не тащили». «Больше некому», — процедил Ливон сквозь зубы. «Где Лилит?» — спросил Баграт с вызовом. «Пошли поговорим с ней. Если обвинит меня, то скажу ее отцу, чтобы надавал ей по губам за наглое вранье». Поговорить с виновницей переполоха показалось Ливону ценной идеей. И вот компания 7 человек, двое из которых младенцы, двинулась в гостиницу. В холле их остановил администратор. «Баграт Вазгенович, можно вас на секундочку? Кое-что произошло, я пыталась вам дозвониться». «Не до тебя сейчас», — рявкнул он так грозно, что девица невольно попятилась обратно за стойку ресепшн. «Но Баграт Вазгенович, Левон Вазгенович», — попыталась она снова привлечь их внимание. Однако братья Саркисяна отмахнулись от нее и пошли к лифту. Сестры Лебедевы поспешили следом. Поднявшись на 7-й этаж, направились прямиком к номеру Левона. Шаги дружной компании гулким эхом отдавались по коридору. Левон достал ключ, открыл, и вся честная компания зашла в гостиную, к слову, абсолютно пустую. Баграт многозначительно посмотрел на Левона, развел руками, показывая, что никого нет. Но в этот момент из спальни раздался тонкий призывной голосок. «Левон, это ты, милый?» Левон смерил брата ненавидящим взглядом, а тот лишь пожал плечами, мол, не при делах. И тут случилось явление Лилит народу. Она открыла дверь спальни и застыла в проеме. Левон и его братья уставились на нее с отвисшими челюстями. Всегда скромная, со вкусом одетая девица теперь предстала перед ними в пошлом розовом пеньюаре, к тому же надетом почти на голое тело, ведь белье просвечивалось, еще и напялила высоченные каблуки. Не зная Левон, кто она и как строго себя блюла, решил бы, что перед ним девица легкого поведения. «О!» простонала Лилит, обведя взглядом присутствующих. Она тут же поспешила обратно, громко прихлопнув дверь. «Я ее сюда не тащил», — Баграт затряс в воздухе указательным пальцем. «Лилит, выходи, объяснись». «Я не выйду», — раздался из спальни жалобный писк, а потом и горький всхлип. «Значит, я ее сейчас вытащу», — заявил Баграт. Левон представил картину того, как полуголая Лилит станет объектом прилюдного допроса, и ему стало противно. «Я сам с ней поговорю», — буркнул он. Посмотрел на Киру, дождался ее кивка и пошел в спальню. Он нашел Лилит, кутающуюся покрывало, которым была застелена кровать. По ее лицу катились слезы, девушка выглядела несчастнее некуда. Хотел попытаться деликатно поговорить, но, несмотря на расстроенный вид, она первая набросилась на него с обвинениями. «Зачем ты всех привел? Чтобы не опозорить?» «Ты сама себя опозорила, Лилит», — прогремел он, строго на нее посмотрев. «Скажи, где серьги?» «Какие серьги?» — поначалу не поняла она. «Не придуривайся», — снова начал злиться он. «Те с сапфирами». «А? Это она тебе про серьги сказала, да? Я их только примерила, положила обратно». Левон шумно вздохнул, в тщетной попытке успокоиться, продолжил строгий допрос. «Какого рожна приперлась ко мне в номер в таком виде, а? Зачем?» «Я же писала тебе сегодня», — забубнила она, тут же сменив голос на жалобный. «Несколько раз писала, думаю, ты понимаешь, зачем?» «Да, не вовремя я разбил телефон», — хмыкнул он про себя. «И ведь хотел сразу купить новый, но по дороге не попалось нужного магазина. А тратить время на поиски не стал, ведь спешил к дочке. Подумал, позже разберется с этим вопросом, но этого позже пока так и не случилось». «Я не получал твоих сообщений и понятия не имел, что ты меня тут ждешь, пока мне Кира не рассказала». Развел он руками. «Кира, Кира», — обиженно засопела она. «Почему ты выбрал ее, а не меня? Чем я хуже? Посмотри на меня!» С этими словами паршивка немного распахнула покрывало, в которое куталась. «Неужели не нравлюсь?» «Немедленно запахнись», — скомандовал Левон. «Но не люблю я тебя, что тут непонятного? Поэтому разорвал помолвку». «Мама привезла жениха?» «Не полюбил. Папа привел жениха, тоже не полюбил. И ты не любишь. Почему? Что со мной не так?» — спросила она с надрывом. В этих ее словах Левон очень четко расслышал ноты отчаяния. И действительно, чтобы решиться прилететь в другой город, забраться в номер чужого мужчины, будучи девственницей, это надо сильно отчаяться. Он смотрел на то, как глаза Лилит наполнялись слезами, как соленые капли бежали по щекам, и ему невольно стало жаль глупую девчонку. «Папа привел, мама привела», — вздохнул он, прищурившись. «Пошла бы и сама кого-то нашла. Кого-то, кто тебя полюбит, и кого ты полюбишь. Что была взаимная симпатия, но... Не так-то это и сложно». «Будто ты не знаешь, что отец кого-то с улицы никогда не одобрит», — простонала она с обидой. «А я замуж хочу». «Тебе 25, пора жить своим умом», — прогудел Левон. «Не надоело во всем слушать родителей?» «Вам, мужчинам, проще», — стояла она на своем. «Ну-ну, проще нам, видите ли». Левон поначалу хотел поспорить, но вдруг понял, что это и правда разговор ни о чем. Поздно воспитывать 25-летнюю девицу, да и не его эта задача. «Лучше скажи, как тут оказалось». Только Лилит хотела ответить, как из гостиной послышался с детства знакомый голос. Голос той, что дала ему жизнь. «Где Лилит? Где моя девочка? Что вы с ней сделали?» — кричала Карина Авиковна Саркисян. «Где Лилит?» — вторил ей отец Ливона, Вазген Артурович. Как только Ливон услышал их голоса, сложил два и два. Ведь не искали бы Лилит, не привезя они ее сюда сами. Их рук дело. «Тебя мать привезла, да?» — спросил, строго прищурившись. Лилит уставилась на него круглыми глазами и промолчала. Но ей и не нужно было отвечать. Зря я обвинял брата. Впрочем, новое знание лишь еще больше его разозлило. Сам только что учил Лилит не слушать родителей, а тем временем его собственная мать и отец спокойно позволили себе такую вот выходку. «Это не напрасно. Где твои вещи?» — буркнул он грозно. «Не в пеньюаре же ты сюда пришла?» «В гостиной в сумке», — жалобно пискнула Лилит. Ливон молча двинулся к шкафу, достал одну из своих белых рубашек, сунул Лилит в руки. «Нападать бы ей!» — мелькнула в голове мысль. Вот только Ливон женщин не бил. Впрочем, Лилит и сама неплохо справилась с собственным наказанием, выставив себя в крайне неприглядном свете перед братьями Саркисянами. «Надевай и выходи», — буркнул он зло. «Чтобы через 2 минуты духа твоего в моем номере не было, ясно?» Лилит изо всех сил закивала. Ливон не стал дожидаться, пока она оденется, вышел в гостиную. «Ну, здравствуйте, мама, папа», — процедил он, вперев взгляд в родителей. Те немного смутились, заметив, сколько в его глазах плескалось злости, но быстро справились с собой, придали лицам невозмутимости. «Что здесь делает эта девушка?» Мать Ливона ткнула пальцем на Киру. «И чей у нее ребенок?» Договорить она не успела. Из спальни тем временем выскочила заревная Лилит. «Милая моя, что случилось?» Карина Авиковна бросилась к ней. «Это ты ее надоумила сюда прийти», — прогудел Ливон. «Учти, если это так, то вам не поздоровится». «Как ты разговариваешь с матерью?» Тут же вступился за нее отец. «Кто тебе дал право?» «А кто дал право вам рушить мою жизнь?» — взревел Ливон. «Да мы не рушим, мы чиним!» — возвела руки к небу мать. Ливон обалдело уставился на нее, и вдруг до него дошло. Она правда в это верит. Чинят они, видите ли, ремонтники доморощенные. Он выругался про себя, хотел высказать родителям все, что наболело. Однако его прервали. Вскоре все присутствующие услышали громоподобный стук в дверь. Баграт поспешил открыть. Гостиный номер Ливона, еще недавно казавшийся такой просторной, а теперь тесной из-за обилия гостей, вдруг стало еще теснее. В комнату вошел Арсен Ваанович Адалян, отец Лилит собственной персоной. Его грозный шаг и злобные выражения на круглом бородатом лице говорили сами за себя. «Что здесь происходит?» взревел он и сразу нашел взглядом дочь. «Лилит, почему ты в таком виде?» Разглядев, во что одета его дочь, он разом побагровел, схватился за сердце. «Что вы тут творите? Совсем стыд потеряли? Невинную девочку умыкнули? В каком виде заставили ходить перед целой толпой? Это что вообще за дела?» Все вокруг оцепенели, уставившись на незваного гостя. Ливон с беспокойством наблюдал, как у него на лбу выступили капли пота. Грешным делом даже подумал, вдруг несостоявшегося родственника хватит инфаркт. Однако отец Лилит весьма бодро прошагал к дочери и зашипел на нее. «Мало того, что трубку не берешь, так еще и разгуливаешь по чужим номерам в мужских рубашках. Как знал, где тебя искать. Как чувствовал, что с этими саркисянами что-то неладно. Увезли мою девочку к черту на рога. Если бы не прислуга, я бы и не знал, где ты». «Мы ничего плохого не хотели», — попытался его унять отец Ливона. Но это, естественно, не помогло. «После того, как вы тайком умыкнули мою дочь, я с вами знаться не желаю», — прогремел Арсен Ваанович. «Лилит, я забираю тебя из этого вертепа. Дома нас ждет очень серьезный разговор». А потом он бросил бешеный взгляд на отца Ливона. «Если я узнаю, что вы ей хоть что-то сделали, затаскаю вас по судам. Вы мне за все ответите». С этими словами он подхватил рыдающую дочь под локоть и увел. Как только эти двое покинули номер, Старшие саркисяны с шумными вздохами опустились на диван. «Все, прошляпили мы невесту», — заохала мать. «Теперь он нам ее ни под каким соусом не отдаст». У Левона возникло чувство, что его будто бы не замечали, не видели, не слышали, не воспринимали всерьез. Что ж, в этот раз он заставит себя услышать. Он встал перед родителями, скрестил руки на груди и пробасил: «Кому нужна ваша Лилит? Я женюсь на Кире. Нравится вам это или нет? Мне все равно, что вы об этом думаете». «Женишься на этой?» Мать особенно выделила последнее слово, вложив в него добрую долю яда, и принялась махать себе рукой так, будто ей сделалось дурно. «Что значит «на этой»?» — влезла в разговор Милана. «Моя сестра уж точно приличней вашей этой Лилит, которая ведет себя как потаскушка. Нормально к чужому мужику в номер, почти голый. Вы обалдели, что ли? Кир, пойдем отсюда». Она потянула сестру за рукав. Левон смотрелся в расстроенное до нельзя лицо любимой и внутренне содрогнулся, понимая, каково ей пришлось. А ведь они с матерью раньше отлично ладили. Зато теперь родительница даже поворачиваться в сторону Киры и то не хотела. Все по его вине. И разобраться с этим нужно ему, иначе не будет в их доме мира. «Мама, папа», — сказал он каменным голосом. «Выслушайте меня, наконец. Кира мне не изменяла год назад, я тогда ошибся. В номере, где я ее якобы застукал, ее даже не было. Она ждала меня дома в Москве. Я пытался вам все объяснить в нашу прошлую встречу, но вы меня даже слушать не стали. Неужели не помните?» Брови родителей взлетели чуть ли не до уровня волос. «Черного кобеля не отмоешь до бела», — махнул рукой отец. «Хватит нести чушь». А мать вдруг уставилась на Киру внимательнее, будто только что вспомнила, что она держит в слинге ребенка. «И чей это у нее малыш? Неужели ты хочешь сказать, что твой?» Этот вопрос резанул Левона по-больному. И тут ему на помощь пришли братья, встали по бокам от него и наперебой стали говорить. «Он правду говорит, и ребенок его...» «Чистую правду, мы с Багратом даже обалдели, когда узнали всю историю. Это его малышка, а Кира на самом деле отличная девчонка». «Вам, как я погляжу, внучка не нужна», — спросил Левон с прищуром. Родители немного обалдели от такого напора со стороны сыновей и обилия информации, повернули голову на скромно стоявшую в стороне Киру и снова повернулись к сыновьям. «Если это наша внучка, отчего Кира не явилась к нам за финансовой помощью?» — недоверчиво спросила мать. «Левон», — нахмурил брови отец, — «неужели ты говоришь серьезно?» «Все еще не верится?» — усмехнулся Левон зло. А потом повернулся к Кире, попросил: «Дай дочку». «Левон, не надо», — покачала головой она. «Дай», — попросил он настойчивее. Кира нехотя вытащила малышку из слинга, протянула ему. И тогда он повернул девочку лицом к родителям. «Посмотрите на нее внимательно, ну. Это моя дочь Каролина. Мы с ней одно лицо, приглядитесь». Потом он ловко стянул с малышки шапку, убрал со лба черные кудри. У нее даже линия роста волос чуть конусом, как у меня. Я за эти недели ее всю рассмотрел, куча схожестей. Еще есть вопросы, чьих кровей будет эта дева?» Он дал им возможность как следует разглядеть Каролину, а потом продолжил. «Мы с Кирой снова встретились несколько недель назад, после того, как Баграт купил эту гостиницу. И только тогда я выяснил, что год назад глупо ошибся на ее счет. Теперь мы вместе, и ничто этого не изменит». Вроде бы все понятно и доходчиво объяснил. А родители будто не слушали его, как зачарованные глазели на девочку в розовом комбинезоне. Она тоже смотрела на них с нескрываемым любопытством. «Так, подождите», — Карина Авиковна выставила вперед ладони. «Это что же получается, Левон? На прошлый Новый год ты выставил из дома беременную невесту, которая к тому же тебе не изменяла?» Левон прижал дочку к себе, кивнул. Карина Авиковна и Вазген Артурович долго сидели, смотрели то на сына, то на дочку, которую он так нежно к себе прижимал, то на Киру. Постепенно из их взглядов, направленных на невестку, исчезла злость, осуждение. Однако эти чувства вернулись, едва они посмотрели на Левона. «Сын!» — воскликнула Карина Авиковна возмущенно. «Я думала, ты у меня умный парень, а ты... Да как же ты мог такое сотворить, уму непостижимо? Ты ведь нас чуть внучки не лишил!» С этими словами она подскочила с места и повернулась к Кире. «Деточка, прости меня, я же не знала, что у вас тут все так. Я и предположить не могла, что ты тут нашу внучку растишь. Одна. Ох, я такого наворотила с этой Лилит!» Мать Левона прикрыла руками пылающее лицо. Отец тоже подскочил с места. «Это что, у нас теперь внучка есть? Первая в роду? Радость-то какая! Дай девочку подержать!» Тут же попросил он. Левон сделал шаг назад, вперил в родителей грозный взгляд и прогудел. «После всего, что вы натворили, я вам ее не дам. Вы вообще 2 минуты назад не верили, что она ваша внучка?» «Почему не верили? Верили!» Развел руками отец. «Видно, что наша девочка». «Дай подержать. Это уже просила мама». «Ну уж нет. Идем отсюда, девчонки», — сказал он сестрам Лебедевым. Не стал обращать внимания на умоляющие взгляды родителей, на их недовольные возгласы, зашагал к двери. Однако вскоре заметил, что Кира с Миланой за ним не спешат. Обернулся к ним и очень удивился, заметив на лице любимый вопрошающий взгляд. Кира пожала плечами и вдруг сказала. «Думаю, вреда не будет, если они поддержат внучку». «Конечно, не будет!» Тут же заверила его мать. «Никакого вреда, только польза», — оживился отец. Левон и моргнуть не успел, а родители уже забрали у него дочку и принялись самозабвенно с ней сюсюкаться. Этот Новый год выдался очень щедрым на эмоции. Семья Саркисян в полном составе встречала его вместе с Лебедевыми. Даже тетю Зину пригласили. И та не приминула явиться, чтобы познакомиться с новыми родственниками. Отмечали праздник в вип-зале ресторана-отеля. За большим богато накрытым столом без труда поместилась вся семья. Ох, и шумное вышло застолье. «Сегодня Бог подарил нам счастье», — вещал глава семейства Вазген Артурович. «Мой сын женится на прекрасной девушке, которая подарила нам жемчужину души, нашу драгоценную Каролиночку». «Самая прекрасная девочка, какую я только видела», — вторила ему жена. Кира в жизни не слышала столько красивых слов, адресованных своей дочке, сколько прозвучало за этот вечер. Все события этого бесконечного дня теперь казались ей малозначительными. Обиды и горести, что съедали душу долгими месяцами, развеялись, уносимые последними часами уходящего года. На сердце было до сих пор приятно от того, что любимый отстоял ее сегодня перед своей семьей. Полночь Кира и Левон обменялись влюбленными взглядами, а когда куранты пробили 12 раз, оба, не сговариваясь, поцеловали Каролину в щеки, прижались друг к другу. «С Новым годом, моя любимая!» — проговорил Левон. «Я очень рад, что провожу его с вами. Мне для счастья больше ничего не надо». И 5 минут после этого не прошло, как ретивая бабушка с дедушкой забрали у них внучку под девизом «Дайте налюбоваться». Кира с Левоном поднялись, подошли к окну, чтобы посмотреть на фейерверки. «Сегодня все так неожиданно закрутилось. Но ты так и не сказал мне, пойдешь ли замуж?» — спросил он и все же достал кольцо, ожидавшее своего часа в его кармане. Сапфир призывно сверкнул, привлекая к себе внимание. «Разве ответ не очевиден?» — усмехнулась Кира. «Конечно, пойду». Она позволила ему надеть кольцо себе на палец и улыбнулась со счастливыми глазами, на которых от переизбытка чувств тут же выступили слезы. «Ты сейчас сделала меня самым счастливым человеком», — сказал он, нежно ее целуя. Они долго стояли у окна, обнявшись, и так хорошо им было в тот момент, что хотелось петь. Левон крепко прижался губами к ее виску, а потом вдруг вздохнул с нескрываемым сожалением. «Все-таки очень обидно». «Что тебе обидно?» — удивилась Кира. «Ну как что? Что это Оливье крошил-крошил, а мы его даже не попробовали?» Кира засмеялась, посмотрела на него с прищуром и изрекла народную мудрость. «Ты что, не знаешь, что прошлогодний оливье самый вкусный? Завтра попробуем».